История Соболя. То, что лучший ротоборец Зайцев был пришлым, а Калаяра родила своя мама Белка, явилось, конечно, для длинноухих отменным щипком. За веннами испокон веку тянулась слава прирожденных неклюдов, нелюдимых замкнутых людей, которые сидели сиднем по своим лесам, не очень-то высовываясь наружу, и подавно никого к себе не пускали. Дыма без огня, понятное дело, не бывает. Но все-таки, если бы кто посетил один за другим несколько венских родов, почти в каждом обнаружилось бы по одному-два вабья. Так называли венны людей, чужих по крови и языку, пришедших и оставшихся с ними в едином хлебе, в одном дыму, в особенности тех, кто своего изначального рода либо не знал, либо не хотел о нем говорить. Таких вабьев на льду Крупца сейчас стояло двое. Подкидыш Бусы был не в счет. Его с рук на руки приняли у вил младенцем в пеленках. Его названная мать прикладывала к груди. Его ни один язык не повернулся бы назвать чужаком. И Ульгиш с дедом Аканумой были не в счет. Венны числили их просто гостями, ведь за полгода никак не станешь своим. Первым в объем был упомянутый Резауст, евший хлеб с зайцами. Но о нем речь впереди. А вот второй вабья заслуживает рассказа прямо сейчас, потому что на кулачную потеху, совершавшуюся во славу светлой стороны венских небес, этот человек вышел не зрителем, даже не лихим бойцом, а, поднимай выше, самым главным судьей. На Крупце его звали Соболем, хотя к роду Соболя, обитавшему на северо-востоке, он никакого отношения не имел. Просто на смуглом с тонкими чертами лице привлекали внимание брови, сросшиеся над переносием в одну, причем соболиной гладкости и густоты. Дело было около 30 лет назад. Чужой человек пришел на осеннюю ярмарку, где встречаются люди из разных венских родов и куда, как известно, никому путь не заказан. В том числе и странно смуглым людям в еще более странной одежде, прожженной у далеких костров. Еще не названный Соболем слонялся среди толпы, пристально оглядываясь по сторонам. Не приценивался к товарам, не покупал ни орехов, ни пирожков, словно искал кого-то, кого давно отчаялся найти. Если оно и вправду было именно так, поиски Соболя и в тот раз удачи не увенчались. Зато произошло кое-что, чего он совсем не ожидал. Совсем рядом вдруг раздался глухой удар о землю, прихваченную первым морозцем, а потом дружно ахнули люди. Дружно и так, словно стряслось нечто непоправимо ужасное. Что за безотчетная сила метнула Соболя туда, куда все оглянулись, он сам не мог бы сказать. Уж всяко непраздное любопытство. Эта сила заставила его оттолкнуть кого-то с дороги, и он увидел мальчонку, безжизненно раскинувшегося на земле. Малыш сорвался с высоченных качелей и угодил головой прямо о камень. Теперь из-под затылка густой лужей растекалась кровь. И хотя дыхание еще надувало на губах пузыри, видно было, что кость-то проломлена, что вздохи эти последние. Соболь решительно сделал шаг и опустился возле мальчика на колени, закрыл глаза. Многие потом утверждали, будто он улыбнулся. Это была особая улыбка, порожденная отнюдь не весельем. Говорили, именно она остановила отца мальчишки, рванувшегося было отогнать от умирающего сына праздного чужака. Такое выражение лица бывает у воина, очистившего свой дух и готового к поединку, к жизни и к смерти. Венские мужчины в этом кое-что понимали. И отец раненого мальчонки тоже что-то понял. Он остановился и отступил прочь. Но для Соболя скрученный горем Вен уже был смутно видимой тенью. Ярко и четко в тот миг Соболь видел то, что оставалось недоступным обычному взгляду. Свою соперницу в намечавшемся поединке. Высокую худую женщину с длинными распущенными седыми волосами, облаченную в длинную белую рубаху и темно-красную паневу. Из-под ее, вернее, ее ног тянулась непроглядно черная тень, жившая своей особенной жизнью. Тень кралась к неподвижному мальчику, цеплялась за него, готовилась опутать совсем, погасить судорожно бьющийся светоч в его груди. Соболь бестрепетно простер ладони над расшибленной головой паренька, и многие утверждали потом, будто его руки окутало теплое золотое сияние. Тень сразу отскочила, кровь перестала истекать наземь, а на бесстрастном лице женщины явила себя досада. Когда Соболь нащупал обломки костей и соединил их, усилием духа избавив рану от дурного напряжения, беспокойство незваной гости сменилось бессильным гневом и, наконец, чем-то вроде испуга. А потом солнце ярче вспыхнуло в небе, и мир очистился от ее тени. Щеки мальчика из восковых сделались просто бледными, он стал дышать ровно и глубоко, и появилась надежда, что его удастся выходить. Скажем сразу, так потом и случилось. Первенец второй дочери Большухи Белок вырос здоровым и крепким парнем, женился в род пятнистых оленей и сам стал отцом четверых славных детей. Чем еще дорожить правильному Венну, если не жизнями своих детей? И грош в базарный день была бы цена белкам, если бы они не увели шатающегося спасителя с собой и не приказали жить у себя, покуда не наскучит, хоть до конца дней. Соболь приглашение принял, да так с тех пор никуда прочь и не подался. Зато белки, а за ними и зайцы, очень скоро узнали, что способность исцелять была не единственным, не даже самым главным умением нового вабьи. Соболь, с виду не ахти какой великан и силач, оказался воителем. Да таким, что самые признанные кулачники нескольких окрестных родов явили себя перед ним бессильными тростинками на ветру. За 30 лет он великолепно овладел венской речью, но очень мало что рассказал о себе. Белки с зайцами по-прежнему весьма смутно представляли себе, в какой стране он появился на свет. Тем не менее, любовь и уважение к Соболю оставались таковы, что ему было доверено учить боевой чести мальчишек, готовивших себя к посвящению. Даже половины подобного доверия никогда не оказывалось у венов ни одному чужестранцу. И не только. Когда белки с зайцами выходили потешиться на межинное плёса, о справедливом суде просили именно Соболя. Тем более, что сам он в кулачных забавах давным-давно не участвовал. А что толку участвовать, если достойных противников для него не находилось все равно? Такому бою, исход которого известен заранее, на священном празднике совсем даже не место.